Глава 15. «Я потерял больше половины своего отряда», — с болью в голосе сказал Салтыков. «План меняется». Наше собрание проходило в порту за складскими зданиями. Николай Антонович прибыл сюда на личном катере. Времени на обсуждение у нас было немного. «Будет война?» — спросил Влад, акула бизнеса. Он был одним из двух солдат Салтыкова, которые смогли выбраться из торгового центра «Жемчужина». «Нет, солдат, прямого объявления войны не было», — помотал головой Салтыков. «И никаких доказательств произошедшего у нас тоже нет. Война последняя, что нам сейчас надо. Продолжим вести борьбу из тени». Я мысленно усмехнулся. «Из тени?» — спросил я. «Мне кажется, вы не совсем поняли, что произошло в Молле, командир. Враг атакует через зеркала. Зеркала, как вы могли догадаться, повсюду. О какой тени может идти речь?» «Да кем ты себя возомнил?» — рассвирепел Влад и чуть не бросился на меня. «Правильный вопрос, Перекрестов», — кивнул Салтыков, косвенно дав своему солдату понять, что ссору затевать не стоит. «Что-то мне подсказывает, что этот мудак на меня зуб точит. Уж не знаю, чем я ему не угодил, но после собрания в первую очередь стоит с этим разобраться». «Зеркальная магия — вещь редкая», — продолжил командир. «Она имеет много разных форм, и почти всегда ею владеет очень талантливый маг. Однако у всех разновидностей этой магии есть слабое место». Салтыков умолк и окинул наш маленький отряд внимательным взглядом, по-видимому, рассчитывая, что кому-то из нас известна эта тайна. «Ну, зеркала можно разбить», — промямлил Гаврилов. «Тьма», — сказал Салтыков, так и не услышав правильного ответа. «Тому, кто пользуется подобной магией, необходим свет. Зеркало — это не что иное, как отражатель света. Во тьме он действовать не сможет». «Значит, будем атаковать ночью», — заключил я. «Верно, солдат», — кивнул Салтыков. «Тянуть нельзя. Полночь, сразу после закрытия торгового центра, вы совершите на него налет». «Они будут готовы. Пришлют других членов клана», — высказал свою мысль я. «Да. Именно поэтому вам четверым лучше хорошенько подготовиться к предстоящей ночи». Лицо Салтыкова было напряжено. «От вас зависит, начнется ли война». «Хрена себе ответственность». «Да уж, это не пижона с его бандой мудохать. Уровень совсем другой. Пусть мы и простые солдаты, но наши действия повлияют на весь клан. Непонятно только одно». «Вы не пойдете с нами, командир?» — обратился я к Салтыкову. «С вашим участием вероятность успеха многократно возрастет». «Нет, Перекрестов, я слишком стар для подобного. Поэтому командовать буду издалека». «Слишком стар? Ха-ха, ты хотел сказать, слишком силен, да, старый лис? В особняке ты мне старым совсем не показался. Еще не все синяки зажили». «До полуночи еще 6 часов», — продолжил старик. «Советую потратить это время с пользой. Отдохните, обменяйтесь информацией. Этой ночью у вас не будет права на ошибку». Закончив свою речь, командир Салтыков быстрым шагом направился к катеру. Когда лидер второго отряда покинул воды Красносельского района, мы дружно переглянулись. Я, Женя Гаврилов, Влад и еще один солдат Салтыкова — водитель, который доставил нас с Николаем Антоновичем до бизнес-центра сегодня утром. Этого черноволосого парня с широко посаженными глазами звали Артуром. Он все время смотрел на меня с глупой ухмылкой, будто ожидал чего-то. Или же он что-то обо мне знал? «Итак, бойцы», — обратился к нам Влад, — «в отсутствие Салтыкова за главного остаюсь я. К полуночи у нас должен быть четкий план действий. Командир передал мне инструкции, но мы не сможем их выполнить, если не сработаемся. Следуйте за мной». Солдат повел нас к заброшенному складу. Его до блеска отполированные ботинки громко стучали по асфальту. Кто вообще выходит на задание в таком строгом костюме? Он же чистой воды выпендрежник. Мы переместились внутрь громоздкого, слабо освещенного здания. Влад облокотился о контейнер, достал из внутреннего кармана пиджака свой злосчастный блокнот и ручку. «Моему отряду нечасто приходилось работать вместе с шестым», — сказал он. «Кроме того, у вас в рядах появились новички». Влад бросил на меня короткий взгляд из-под очков и продолжил. «Нам нужно узнать друг о друге все. Уровень физической подготовки...» Влад записывал в блокнот, попутно повествуя свой план. «Магические способности, слабые и сильные стороны, особые навыки... Все!» «Ну и чудило!» Я достал из кармашка блокнот, купленный в торговом центре, и принялся царапать в нем конспект. Уж очень хотелось посмотреть на его реакцию. Увидев это, Влад аж дара речи лишился. «Ты что делаешь?» — спросил он. «Записываю», — я развел руками. «А что, нельзя?» «Нельзя! Когда я говорю, ты слушаешь меня. Что-то неясно, Перекрестов?» — процедил сквозь зубы он. «Ага, все с тобой понятно, товарищ. Он чувствует людей, способных конкурировать с ним. Видимо, обрел это умение в бизнесе. Вот только, дружок, здесь поле боя другого формата. Мне не ясно, почему ты пытаешься затеять ссору и выставить меня каким-то ложком», — сказал я. «Буду откровенен. Мне плевать на твой ранг и цену твоего костюмчика. Такое отношение к солдатам неуместно». «Пацаны, успокойтесь», — вмешался Гаврилов. «Сань, ты чего?» «Замолчи», — приказал Гаврилову Влад, не отводя от меня холодного взгляда. «Молодец, что высказался, Перекрестов. Только поясни, с какой стати я должен прислушиваться к тебе?» «Как только мы с Женей пришли на собрание отряда сегодня утром, ты принялся показательно выставлять нас на посмешище». Я убрал блокнот и сделал шаг вперед, сближаясь с Владом. «Каждый раз, когда я заговаривал с Салтыковым, ты из кожи вон лез, чтобы ляпнуть какую-нибудь херню». Влад молчал. Его зубы скрипели от гнева. «Что такое?» «Бесит, что у командира Салтыкова ко мне особое отношение?» — усмехнулся я. «Нет никакого особого отношения. Ты его сам себе выдумал, потому что хотел найти причину принизить наш отряд перед вашим». «Потому что ваш отряд слабее нашего», — просипел он. «Казалось, что у засранца сейчас пар из ушей пойдет». «Парень, лучше не зли его!» — крикнул мне Артур. Но я хотел довести дело до конца. «Если ты почти не пересекался с нашим отрядом, то с чего взял, что мы слабее?» — парировал я. «Потому что только шестой отряд на моем веку умудрился бесследно пропасть на задании. А теперь из-за вас исчезли три моих человека!» — проорал Влад и подошел ко мне вплотную. «Хочешь драться со мной?» — спросил я, приподняв правую бровь. «Я твою седую башку раскушу пополам!» — рявкнул Влад. «Раскусит? Странный подбор слов». «Ты еще не забыл, что мы клан?» — спросил я, повысив тон и оттолкнув от себя Влада. «Если разные отряды будут относиться друг к другу как разные семьи, тогда нас разорвут другие районы уже завтра. И по делам будет». Влад слушал меня, тяжело дыша. Кажется, мне удалось донести до него мысль. «Клан — это и есть семья, разве нет?» Пожав плечами, произнес я. «Или я что-то не понимаю?» «Нет, Влад, твой авторитет в этой борьбе не победит. Ты уже допустил ошибку, поддался на мою провокацию». Я видел, как напрягаются мышцы Влада, слышал, как запускается его магический движок. Он собирается сделать рывок и ударить меня. Но я нанесу удар быстрее. Я резко протягиваю руку вперед. «Мы семья», — сказал я, ожидая рукопожатия. Влад резко остановился. Он не ожидал от меня такого хода. «Предлагаю мир, друг», — — добавил я. — Лучше направим нашу злобу на врага. Краем глаза я заметил, что Артур и Женя с облегчением выдохнули. Они поняли, что у Влада нет выбора. Он обязан пожать мою руку. Если он ударит меня, проиграет. Покажет свою слабость. Если пожмет руку, подтвердит, что я прав. Однако Влад уже дал всем понять, что хотел меня ударить. Болван самовлюбленный умудрился попасться в оба капкана разом. «Ладно, Перекрестов», — пожал мою руку Влад, явно потратив на это добрую половину своей силы воли. «Мир!» «Ага, мир, сука. Только я еще не сделал последний ход». Воспользовавшись шумом магического движка Влада, я запустил свой. Психоцепь вышла из руки, которую пожимал солдат, и сразу же внедрилась в его сознание. Вырос на улице. Его родители были нищими. Сам пробился наверх, создав свою бизнес-империю с нуля. Каждый, кто не согласен с его мнением, кажется ему потенциальным врагом. Он переполнен чувством страха. «Все с тобой ясно, Влад. Успел натерпеться от жизни. Вот только так относиться к своим же людям я тебе не позволю. Относись к членам клана как к равным, и твой страх уйдет». Я закрепил цепочку мыслей и отключил психоцепь. Хорошенький кусок маны пришлось пожертвовать, но оно того стоило. Если в самый разгар сражения между нами пойдет разлад, количество маны будет уже неважно. Влад отпустил руку и замер. Догадываюсь, какая буря мыслей поднялась у него в голове после моего маленького внедрения в его черепушку. «Конфликт полностью исчерпан», — кивнул он наконец. «Примите мои извинения. Должно быть, устал. Давайте вернемся к обсуждению плана». Я вновь заметил на себе взгляд Артура. «Что-то с этим парнем не так. Он будто что-то хочет сказать мне». Артур подмигнул и отвернулся. «Он знает про психоцепь. Он знает, что я только что сделал, в этом нет сомнений. Но как и откуда?» «Итак, парни, я хочу, чтобы каждый из нас представился и кратко рассказал о своих магических силах», — вновь заговорил Влад. «Тогда мы сможем качественно взаимодействовать друг с другом в бою. Начнем с меня. Я солдат 5-го ранга, Владислав Островский. Моя магия — метаморфоз. Могу частично или полностью превращаться в акулу». «Бляха-муха! Реально акула бизнеса! И бывает же такое!» Теперь понятно, что он имел в виду, когда говорил, что голову мне перекусит. Учитывая, что он запустил магический движок, нападая на меня, парень себя в узде держать совсем не умеет. С такой способностью не дерутся, с ней убивают. Все-таки хорошо, что я перестраховался и починил его поломанную психику. «Артур Быстряков, солдат 4-го ранга», — представился парнишка, который интересовал меня больше всех. «Владею магией тишины. Могу скрыть свое присутствие и вогнать нож в спину, если потребуется». Произнося это, Быстряков смотрел на меня. «Что-то с этим вторым отрядом явно не так. Они точно настроены против меня. Салтыков, какие, блин, проблемы у твоих людей?» «Евгений Гаврилов, солдат 3-го ранга. Спайка. Могу менять структуру предметов», — сказал Женя. Настал мой черед. «Александр Перекрестов, солдат 2-го ранга. Могу призвать цепь для ближнего боя. Выделяю энергетические снаряды», — сказал я, утаив самое главное. — «Рад буду с вами поработать». «Теперь картина чуть более ясна», — дописав последнее предложение в блокноте, заключил Владислав Островский. «Два бойца ближнего боя, 2 бойца разведки. Если почувствуете, что враг пытается нас разделить, группируемся по силам, чтобы в наших парах был баланс. К примеру, если Женя и Артур отделятся от нас с Сашей, им будет сложно выжить». «Согласен с Владом», — говорю я. «Только есть одно важное дополнение. С зеркальным ублюдком должен разделаться я». «Почему?» — не понял Влад. Дело, надеюсь, не в жажде мести за свой отряд? — Нет, Лад, — я помотал головой. — Скажи, у тебя есть план, как справиться с зеркальной магией? — Пока нет. — А я точно знаю, как это сделать. Этой ночью мы уйдем из торгового центра все вместе. Полночь. Мы вчетвером вышли на безлюдную парковку напротив молла. Холодный ночной ветер дул со стороны залива, продирая до костей. Нехорошая ночь. У меня плохое предчувствие. «Подозрительно тихо», — сказал я соклановцам. «Ни одного человека в округе. Это не к добру». «Нас ждут», — кивнул Влад. «По-видимому, центр закрыли на час раньше, чтобы подготовиться к нашему приходу». «Ваша информация уже не актуальна, ребят», — сказал Женя и показал пальцем на другой конец парковки. «Мы теперь не одни». Из синего пикапа вышли двое людей. Мужчина и женщина. Лица обоих были скрыты под капюшонами. «Не спешите», — сказал Влад. «Магические движки не трогаем, пока я не прикажу. Если почувствуете вибрацию их движков, активируйте свои без приказа». «Думаешь, они захотят договориться?» — спросил Влада я. Островский напряженно играл желваками. «Не знаю. Они на своей территории. Мы можем ожидать от них чего угодно». Таинственная парочка остановилась в 3 метрах от нас. Магические вибрации не ощущались. Заговорил мужчина. «Вы в курсе, что третесь на территории князя Анатолия Войцеховского?» — спросил он. «Это Красносельский район. Что наши добрые друзья из Московского забыли здесь ночью?» «Мы ищем своих людей», — сказал Влад. «А что ваши люди забыли в нашем районе?» — спросил мужчина. «То же, что ваши забыли в моей квартире», — вмешался я. «Понятия не имею, о чем ты говоришь, парень», — развел руками незнакомец. «На меня смотри», — приказным тоном потребовал Влад. «Час назад со мной связался командир. Наш воевода допросил единственного выжившего человека из той группы, что атаковала квартиру Александра Перекрестова». Услышав мое имя, парочка явно занервничала. Я чувствовал на себе их взгляды. Капюшоны скрывали их лица, но не могли сокрыть истинных намерений. Им приказано взять меня живым. Видимо, нехило я тогда разозлил их главу. «Под пытками ваш человек признался», — закончил Влад. «Он рассказал, что ваш глава плетет против нас интриги. Правда, больше ничего рассказать он не успел. Не выдержал пыток». Моя голова затрещала от вибраций магического движка противника. «Полная боевая готовность!» — крикнул Влад. Наш отряд разом завел движки. «Что?» — злобно усмехнулся я. «Расстроился? Не переживай, твой друг наверняка умер относительно быстро». «Умереть должен был, только ты!» — выкрикнул мужчина. «Князь приказал доставить тебя к нему живым или мертвым?» «Лучше даже мертвым», — добавил я. «Ведь он умеет поднимать трупы». «Пижона ведь поднял Анатолий Войцеховский? Он натравил его на наш бар?» «Хотел, чтобы мы побыстрее начали войну с Фрунзенским районом. Хороший союзник, нечего сказать». «Закрой свой грязный рот!» — рявкнул он. «Не смей так разговаривать с моим отрядом!» — холодно, но твердо перебил его Влад. «Правда, глаза режет? Ваш глава — вероломный кусок дерьма!» «Что ты сказал?» — в разговор вмешалась женщина, которая все это время молчала. «Он сказал, что Анатолий Войцеховский — жалкий некрофил», — добавил я. «И в его же интересах отдать наших людей, иначе будет война, а он к ней не готов». «С чего ты, сука, взял, что мы не готовы к войне?» «С того, что вы специально провоцируете нас на войну с Фрунзенским районом. Хотите ослабить нас, чтобы потом прикончить», — заключил я. «Знаешь что?» — усмехнулся незнакомец. «Ты прав. Да». Так и есть. Вот только значения это не имеет, потому что вы вчетвером из нашего района живыми не выберетесь. Вы сдохнете То, что случилось после, я бы с радостью пересмотрел в замедленной съемке. Картина называется «Мгновенная карма. Быдло получает по заслугам». Пиджак и рубашка Владислава Островского лопнули. Их разорвал в клочья стремительно растущий мощный торс солдата. Сначала расширилась шея мужчины, затем вытянулась голова, черты лица сгладились, образовав рыбью морду. В воздухе витала магия, я чувствовал ее даже на языке. Магия с привкусом морской соли. Превращение заняло считанные секунды. Мощные челюсти акулы сомкнулись, перекусив болтливого противника пополам. Кровь из брюшных артерий брызнула под таким высоким давлением, что завтра капли крови этого недоумка смогут найти даже в 10 метрах от трупа. Женщину же облила с ног до головы кровью вперемешку с содержимым кишечника погибшего напарника. — Не удержался! — по слогам прохрипела акулья морда. — Атакуем! Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу рев акулы. На горизонте появились еще несколько человек. Они окружили нас. Воздух вибрировал от десятка одновременно работающих магических движков. «Сейчас будет мясо!»